Самоуважение создает набор внутренних ожиданий, что возможно и приемлемо для нас. Эти ожидания стимулируют действия, которые меняют реальность. А реальность подтверждает и усиливает первоначальные суждения и идеи. Самоуважение и высокое, и низкое порождает самореализующееся предсказание. По сути, оно определяет нашу судьбу. Оно определяет то, каким человеком мы себя видим, и подсознательно, и сознательно, наши физические и духовные особенности, наши активы и пассивы, наши возможности и ограничения, наши сильные и слабые стороны – все определяется и зависит от самоуважения. Без понимания «я» человека мы не можем понять его поведение. Люди постоянно саботируют свой собственный успех. Они поступают так, когда успех противоречит их собственным убеждениям, их представлению о том, чего они заслуживают. Человек боится, когда ему кажется, что он превышает собственные ограничения. Если «я» человека не может принять успех, если «я» человека не меняется, то можно ожидать, что человек найдет способ саботировать собственный успех. Плохое самоуважение делает нас самих противником нашего собственного благополучия. Часто задают вопрос, может ли быть самоуважение чересчур высоким? Нет, не может. Точно так же, как человек не может быть чересчур здоровым, как не может быть чересчур сильный иммунитет. Иногда самоуважение путают с самоуверенностью, или с похвальбой, или с наглостью. Но это признак не высокого самоуважения, а наоборот, низкого. Это признак отсутствия, недостатка самоуважения. Люди с хорошим самоуважением не пытаются возвыситься над другими людьми. Они не пытаются доказать собственную ценность в сравнении с неким общим стандартом. Они наслаждаются тем, кем они есть, а не тем, что они лучше, чем кто-то другой. Как-то я смотрел за тем, как моя собака играет во дворе, и размышлял на эту тему. Собака бегала по двору, нюхала цветы, гонялась за белками. Прыгала, радовалась жизни. Я уверен, что она не думала, что ее жизнь лучше, чем жизнь соседской собаки. Она просто была довольна своим собственным существованием. Именно этот образ и является для меня примером здорового самоуважения. Люди с проблемами в самоуважении часто чувствуют себя неуверенно в соседстве с человеком, у которого самоуважение выше. Это их раздражает, им кажется, что у того человека самоуважение слишком высокое. Но это в первую очередь говорит о них самих. Это печально, но успешные люди в нашем мире всегда становятся целью нападок. Люди, которые мало чего добились, часто завидуют и отвергают тех, кто добился многого. Те, кто несчастлив, часто завидуют и отвергают тех, кто счастлив. И поэтому люди с низким самоуважением часто говорят о том, что опасно иметь слишком высокое самоуважение.